U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На 31-й хвалі працуюць усе станцыі, акрамя вашай. У чым прычына? Ніяк не разбяруся. Уже другую нядзелю. Спадарыня Ларыса, мы таксама не ў змозе дапамагчы вам разабрацца. Раз на паўгоду нам змяняюць частоты. І вось на агул гэтыя асенне-зімовыя частоты аказваюцца вельмі неспрыяльнымі для прыёму беларускай свабоды ў Беларусі. Мы тут нічога не можам зрабіць, таму што не маем ніякага ўплыву на людзей, якія кіруюць антэнамі і высылаюць сігнал. Гэтым самым я адказваю і на іншыя тэлефанаванні, у якіх слухачы раяць нам павярнуць нашу антэну крыху ў бок, каб нас лепш было чуваць у Беларусі. Мы нічога не можам павярнуць. На жаль. Назовите в новостях, какой приемник, чтобы слушать вас, купить там, любой заграничный или какой? Я, конечно, мог бы назвать вам марку приймача, у яким находится короткохвалевый диапазон, где вы можете ловить белорусскую свободу. Например, кишенный радиоприймач Edison R202, який мы давали, як узнагороду, у летошнем конкурсе звоночков на тему незалежности. Але я не упевнены, ці ёсць докладно такі радиоприймач у Беларуси, і колькі ён там каштуе. Таму параю вам вось што. Папытайцеся ў людзей, дзе знаходзіцца найбліжэйшы да вас рынак, на якім радыёпрыймачы з кароткахвалевым дыяпазонам можна набыць. Выберыцеся туды і распытайце пра ўсё на месцы. Такія рынкі ў Беларусі ёсць. І, як думаю, кошт такіх радыёпрыймачоў там невялікі, то бок даступны і для пенсіянерскай кішэні. Трэба нам усім усведамляць, што беларускія слухачы «Радіо Свабода» гэта апошнія магікані ў свеце еўрапейскіх радыёслухачоў, якія яшчэ ведаюць, што такое кароткія хвалі і як на іх настроіць нейкую станцыю. Эфір у кароткахвалевым дыяпазоне мае штораз менш слухачоў на агул у свеце, таму што якасць прыёму ў такім эфіры невялікая. Радыёстанцыі пераносяцца ў іншыя дыяпазоны, перш за ўсё ў дыяпазон FM, і на іншыя платформы распаўсюджвання. Гэта значыць у інтэрнэт і ў спадарожнікавую сувязь. Значыць, калі сёння хочаце слухаць радыё, аднекуль здалёк, у выдатнай якасці гуку, вам трэба мець кампутар з падключэннем да інтэрнэту або тэлевізар са спадарожнікавай антэнай. Просто такія часы наступілі, і мы ўжо, так сказаць, не вернем Савецкага Саюзу, хоць бы немаведама як хацелі і плакалі па ім. Пакуль перайсці да нашых мясцовых беларускіх праблемаў, давайце пачнем ад агляду агульнай геапалітычнай сітуацыі, у якой знаходзіцца Беларусь. Агляд пачынае Ціна. Попробую объяснить, как я понимаю ситуацию. Вот Россия для нас проста, понятно. Все-таки это славянский народ, и у нас одинаковый менталитет. Я думаю, вот логика власти нашей, значит. А вот Запад, он просто непонятен. Вот то Америка всех бомбит, то, значит, именно с Запада пришел, Гитлер на нас напал. И так далее, и так далее. Вот очень непросто, очень сложно все с Западом. Вот поэтому такая ситуация сложилась. И, в общем, действительно идет тупо какой-то войной. Санкции эти очень сильно испугали вообще весь народ. Так что надо Западу думать, прежде чем вести себя так агрессивно. Еще хочу добавить, что попытки спробы разлучить Россию и Беларусь, мне кажется, никогда не пройдут, потому что это уже настолько два народа слиты воедино веками. Вот что там, и трения, и всякие, все. Но в основном близкие, понятные друг другу народ. А вот Запад для нашего народа, вообще для власти тоже чужой и непонятный, и очень страшный. Вот и вот перевернуть все с ног на голову, я думаю, никому не удастся. Это уже так вбито в крови нашего народа, что это, я думаю, вряд ли ничего тут не пройдет. Просто Западу надо вести себя немножко более корректно. Про выборы у России. Великий иди следом за малым. Вот и скончились выборы у России. И что? Да нічого. Лядки свої ролі адыгралі, а кремлёвскі спадар там і застався. Толькі змінивши кресло прем'єра на своє, старе, президентське. Медведєв дівство трепихається на конт перегляду гучних політичних справ, але фактично адійшов від влади. І він уже давав загад на арешти після мітингу опозиції за чесні вибори. Слід у слід. наступає новий господар Кремля за Лукашенком. Але, як і загадав, усім загадку, хто лепій, бути голубим або диктатором. І сам же відказав, диктатором сподручний. А 18 років тому він не хотів бути диктатором. Успомніть, батьком себе називав. Мабуть, маврив бути добрим і справедливим. Чому вже не отрималося? Бо сам признався, хто став диктатором країни. А тому, хто диктатором бути простій. Ні душа, ні серце не болять. Ні за кого і ні за що. А ось страх втрати влади, комфортного життя, безпокарадно зневажать і ображать людей, переодолить нельга. А страха він і не зауважив, як став одной із ляльок Кремля. А тепер откажите, що нам чекать від кремлівської ляльки? Де ляльковод, так тише диктатор. Да с погонами ебисто. Татьяна, Менск. Із Науціна, якая на гэтым тыдні пастанавіла прысарамаціць наших аналітыкаў і экспертаў і сама пачала рабіць аналітычныя падагульненні. Калі па шчырасці, дык мне цікавей слухаць якраз аналітыку Ціны, чым каго іншага. Ціна, хочу пракаментировать ситуацію з выборами Путіна. Хочу сказати, что кожный народ заслуговує своего правительства, якое має. Русским насельництво треба путы, опять путы, так як у нас ярмо, ярмошина, ярмо, ярмоленка, ярмо, все, ярмо и путы. Это вот такая сорт такий насельництва. Опять выбрали себе путы. А вось калі галавой беларускай дзяржавы намінальна быў Станіслав Шушкевіч, што тады было патрэбнае беларусам спадарыня Ціна? Мне падумалася пра адну рэч, але прызнаюся, і смешна, і грэшна гаварыць яе ў голас. Давайце цяпер пра кітайцаў, якія хочуць перасяліцца ў Беларусь. Цікава, спадабаецца ім беларускі клімат? Я гавару пра клімат у сэнсе надвор'я, а не пра клімат у сэнсе дыктатуры. Да дыктатуры дык кітайцам не прывыкаць. А як ім беларускія маразы? Або беларуская радіація? Хочу выразить свой протест по поводу того, что вот собираются расселять китайцев. Почему те люди, которые сейчас там проживают, у которых есть дачи, не выступят со своим протестом, как говорится, на площади с транспарантами, чтобы дать ответ власть, что это такое происходит? А то они собираются 600 тысяч китайцев заселять. Лучше бы дали работу местным людям, чтобы не ехали в Россию работать. А если хотят давать землю, чтобы под китайцев, так надо им дать землю, денег. Брагин, Ельск, туда, где хорошо живется, как сказал у нас великий человек, что хорошо и нет радиации. Вот там пускай дает китайцам землю, или поближе к Чернобылю. А то решили уже отдать землю, так уже всю Беларусь бы продали бы уже. Все, конец. Прослушала о строительстве белорусско-китайского индустриального центра. Прибудут почти 600 тысяч китайских специалистов. Какова же площадь будет продана земле? Год назад лежала во второй клинической больнице, ходили какие-то люди с планами, лопотали не по-нашему, рассматривали уникальные сводчатые потолки бывшего Троицкого монастыря и цокали языками. Медперсонал нам сказал, что это рабы купили уже и этот монастырь бывший, и торопят с переездом больницы на улицу Энгельса. Правда ли это, что и Троицкий монастырь продан? Нина, город Минск. Запустить в страну 600 тысяч китайцев, да еще в построенную ими собственность, а владение 60% в реальности об этом говорит, это предательство. Последствия для Беларуси будут просто катастрофическими. И эта цена удержания власти одним человеком в окружении кучки головотяпов, да если народ проспит эту тихую оккупацию, поздно будет пить боржоми. Виктория. В Москве с большой тяжкостью ликвидовали Черкизон, куда на вот московские влады не могли пройти. А у нас самоназначенный президент хочет организовать китайский анклав. 600 тысячами китайцев. Китайцы, как и американцы, куда не приходили, уже не покидали. Вот откуда, погрожая страта незалежности и китайская экспансия, а не от России. Китайцы уже привязали белорусскую экономику на долгие годы до себя. Про энергетику, про реконструкцию ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, потому что ремонт без китайцев будет уже немогчимый. А 600 тысяч китайцев – это не за много для Белоруссии. Мне пригадывается одна история, якую про Китай распавел журналистам былый президент Польши Александр Квасневский. Квасневский, коли был президентом, поехал с официальным визитом у Китай и рассказывал потом, что говорил с китайским президентом про правы человека в Китае, да про долю китайских диссидентов и наогул незгодных с китайским режимом. Ну так, у нас есть незгодные с нашей державной политикой, признался польскому китайский президент. Але мы им не заминаем выехать за мяжу. Коли хочете, берите их, этих незгодных, у Европу. И нехай они живут у вас, коли им там подобается. А кольки у вас таких незгодных хотела бы выехать за мяжу? Спытался Квасневский. Ну, не шмат, отказал китайский президент. Усяго 200 000 наберется. Кируя нами править экзотичный демократ. 18 лет нас на колени ставить. Чудо батька. Сябар брат, солнце грее, тає снег, весна починається, моє серце гукає, радостно так б'ється. Олександр Ігорович казалі, у село вертається, молочарні гной сухі, рапсом там займеться, і заправди вертайся у Шковську долину. Патронами, гранатами, карманы набивай, прицелы, танки, халуев, сексотов с собой забирай, будуй в остров коммунизму у своей Александрии с повагою Ригор Проныра. Президент країни Лукавини СССР Росії, довготерміновий, переспілий Олександр Ігорович Лукашенко шматразово заявляв, що Білорусь – це моя жена. Заявляв, повторав, але ж обов'язків мужика не виконав. Довів жінку свою до жебрацтва, до дефолту. І не заходить, а уподобившися історичному жерносу, без сльозинки на очах, назирає, як питом заглинає, інкорпорує його жінку Білорусь. Такова жизнь. Селяви. Павел Васильович Іваненко, Минск. Протяг передачі «Звоночки» ви почуєте після обвістки. Увесь сакавік на сайте «Свободи» у рубриці «Енергія здоров'я» вынікі апошніх навукових дослідаў, виснови і паради на тему «Здоров'я і секс». Як компенсаваць гарманальныя змены, якія адбываюцца цягам часу ў вашым арганізме? Як пераадольваць праблемы са здароўем, як павысіць уласнае лібіда і адчуваць сябе маладым? Матэрыялы рубрыкі «Энергія здароўя» чытайце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку почнем от пожаданняў і віншаванняў. Спачатку супрацоўніцы нашай редакції. Паліне. Полинушка, милая, я сейчас сообщу, что вы ждете ребеночка. Полина, если я не ошибаюсь, вы ждете сыночка. Я вас видела. Полинушка, все будет отлично. Вы миниатюрная с хорошим тазом. Женщинка, роды будут легкие. Нина. А теперь мужным белорусским женщинам. Я как слушатель хочу через Радио Свобода поздравить к дню 8 марта и Алену Коваленко, и Марину Статкевич, и Ирину Халип, и других дочерей Беларуси, чьи мужья в годы бед и потерь, добывая победу, оказались за кратами, будь то административно или уголовно. Я думаю, что это не зря, и разлука не зря была. Я долучаюся до гэтых пожаданняў. Я жадаю всего найлепшага, нават тым нашим слухачкам, якія жадаюць нам усяго найгоршага, як, напрыклад, гэтая. Ой, я давно не звонила и не слухала вас, а сёння уключила, баба моя ще старэша меня кажа, давай послухаем. Ну, во-первых, спрашивает, чаго вы стали звонить. Я не выдерживаю, поэтому звоню вам часто. Звонила. Да такую гадость вы все плетете. Ну не выносишь, не выносишь. Предательство одно. Собирайтесь, уматывайте все. Все вам и не так, и не гэтак. Одна брехня. Просто не выносишь. Больше и слухать вас не буду. А сегодня вообще с этой обезьяной, Сергеем, зробили патриота, что лезет на елку. Доллары дают, таки лезет. Все это флаг вывешивает. Надо же быть патриотами Беларуси. Где вы такие повырастали? Заразы какие-то, предатели. Я только нервничаю, когда вас слушаю. Противно вас слухать. Звоночки, доляры зарабатывая, гэты Ян. А я ныл, все звонит. Все не гэтак и не то. Предательство чертово. Радио Свобода, добрая на ваши нервы. Як вам подобается такий рекламный лозунг? Каб утримать ваши нервы, громадянка, у отповедным тонусе, послухайте некалькі звоночков про Сергея Коваленку и стяг. Телефоную з нагоди виказання космонавта Коваленка, якому оказується дірмі соромно за те, що він у свій час на своїх руках уніс у залу Верховного Совета наш національний біло-червоно-білий стяг. До цього часу все вимиває руки наш космонавт. Тості йому, адукованому чоловіку, розказав, відкрив очі, то гетий стяг чужий, опоганенный, ворожий для Беларуси, и он лечит советский тяг самым белорусским и национальным. А Сергея Коваленко и его патриотичный учинок при этой антизаконной уладе зараз осуджая. И это все каже особа, якая каждый день опранает на себе войсковую форму с триколором русской освободительной армии генерала Власова. Родный. Неопоганенный стяг для космонавта-белоруса. Где ж ваша логика, поважанный космонавт? И кто вы? Ой, думаю, звычайный, зруселый офицер-совок. Дякую, Владимир Пинск. Нелька без слезов на очах глядеть жудостных фотосдымок у газете «Народная воля». Человека, патриота нашей родимы, любящего свою батьковщину, ее мову, культуру, историю, Сергея Коваленко из Витебска, закатованного сегодняшней уладой до непознаваемости, только за то, что этот патриот нашей родимы вывесил на елку наш историчный, национальный, бел-червоно-белый стяг, стяг Иисуса Христа. Вот такая сегодняшняя влада на Беларуси, якая протягивает политику бывшего российского царского губернатора на Беларуси, генерала Вешенника Михаила Муравьева по ликвидации всего нашего родного белоруска на Беларуси. Свободу патриотам нашей батьковщины. Микола Тялиса, Минск. Я когда-то это бело-красные флажки вешал на автомобиле «Чайки». И на них ездил и Шушкевич, и Кебич, и тот же Лукашенко. И их не посадили почему-то в тюрьму. А Коваленко вот посадили. Вот это мне непонятно. Почему такое? А? В чем дело? Почему? И один флажок вот остался у меня как память. Понимаете, они давали два флажка на каждую машину. Один раз дали три, один в запас. И я храню его до сих пор. Может, и меня посадят еще за это, а? Меня зовут Олег Николаевич. Теперь час на претензии и тяжкие пытания. Из Риги, профессиональный аналитик-эксперт, доктор технических наук Михаил. Я то, что скажу, прошу передать в эфир, и я обращаюсь лично к директору Белорусской службы «Радио Свобода». Я только что прослушал мнение, как было сказано, политиков о конфликте дипломатическом между Белоруссией, моей страной и Европейским Союзом. Кого выслушали мнение? Миленкевича господина, Дунаева, непонятно где, живущего профессора, кстати, я не знаю, где он, и Станислава Светлановича Шушкевича. Господа, где ваша демократия? Вы же выслушали мнение политиков одной обоймы. И было бы дико ожидать, что они скажут что-то другое. Вы где бачили политиков у этой другой обоймы? Акрамя одного, усім нам вядомага ўжо гадоў 18. Ён гаворыць за ўсіх са сваёй абоймы, але ж інтерв'ю свабодзе не дае. Іншыя нічога не гавораць, ні свабодзе, ні БТ. Ім плацяць грошы не за тое, каб яны мелі сваю думку і нешта гаварылі. Уважаемый Ян Максимюк, вы в своей передаче «Звоночки» отвечаете на самые сложные вопросы радиослушателей, независимо от того, любят они Лукашенко или его ненавидят. За это вам большое спасибо. Я хочу вам задать вопрос, на который уверен, что вам будет очень трудно ответить. Так, в Беларуси по заключению Евросоюза находится где-то порядка 15 политзаключенных. За это против Беларуси раз были введены санкции, второй раз. И в итоге 230 человекам запрещен въезд в Евросоюз. Сейчас уехали послы. В марте, говорят, готовят экономические санкции. Допустим, это хорошо или плохо решать народу. Но Узбекистан. Год назад Ислам Каримов расстрелял демонстрацию, где 160 человек погибло, и раненых никто не считал. Тем не менее, ни одного слова укора Исламу Каримову, никаких санкций не было введено против Узбекистана, и он еще ездил в Брюссель. В Казахстане 2 месяца назад 16 человек расстреляны, около 80 раненых. Ни одного слова упрека в адрес Нурсултана Назарбаева, никаких санкций. Неужели Евросоюз потерял всякую совесть и считает, что у тех государств, у которых есть нефть, газ и другие полезные ископаемые, можно расстреливать своих граждан, и им ничего не будет. А Беларусь, бедная страна, ничего не имеет, и вот то, что она имеет, она имеет. Я уже колисти отказывал на подобное ваше питание, одно, что вы, видать, забылися. У выпадку Беларуси Захад, як видать, не стратил надеи перевыховать як самого керавника, так и ягоных помагатых. А у выпадку тых азиатских краинов, якія вы тут згадваеце, надзеі такой у нікога няма. З гэтага, насамрэч, трэба цешыцца, а не абурацца. Усё ж мы, беларусы, у вачах свету не зусім безнадзейныя. Ян Максимук, если можно, объясните о переносе польских границ к Минску. Это бред сивой кобылы или дыма без огня не бывает? Это бред сивой кобылы. Ян, доброе утро. Ну вот и вы. Надо говорить на белорусском языке. Да кто ж против знания языка страны? Только делать это надо все вовремя и учить основательно, чтобы это не была пародия на язык. Я понимаю, хочется сейчас и сразу. Но можно себе представить решающее большинство с учебниками в руках, особенно тех, кто в зрелом возрасте. Здесь уж на каком говоришь всю жизнь, и то начинаешь вдруг неологизмы сочинять, типа «антиквариатное вместо антикварное». Или ректора, которые совсем не доктора, а ректоры, а учить новый язык. Ну, не знаю. По-моему, изучение языка надо начинать в учебных заведениях. Энтузиасты, конечно, могут быть. Но сколько их? Может, я и не права. Однако вот так мне представляется. Виктория. Виктория, давайте домовимся. Вот мне от нескольких тыдняв закартела выучить гишпанскую мову. Ну, не тому, каб эмигровать у Гишпанию або Латинскую Америку. А таму, каб час ад часу прачытаць нейкую кніжачку на гішпанскай мове. Таму кожную раніцу, едучы на аўтобусе і на метро на працу, я адкрываю на хвілін 5-10 падручнік гішпанскай мовы і чытаю старонку 2, а то і раблю некае пісьмовае практыкаванне. Балазе падручнік з практыкаваннямі. Падручнік мае старонак пад 300, але я разлічыў, што калі буду паслядоўным і настойлівым, дык пад восень я яго адолею, і тады паспрабую чытаць не падручнікі, а звычайныя кнігі па гішпанску. Вось паабяцайце нам тут публічна, што і вы возьмеце нейкі падручнік беларускай мовы і станеце яго паволі чытаць. Штодня па старонцы. Гэта ўсяго 10 хвілін вашага часу. А вы ж яшчэ маладая, і часу ў вас хоць адбаўляй. А пад восень вы нам пазвоніце на свабоду па-беларуску. А я сёння публічна абяцаю, што адкажу вам хоць адной фразай па-гішпанску на ваш беларускі званочак. Дамовімся? На заканчэнне эксклюзіў званочкаў. Сексуальная тэма ў беларускай палітыцы без купюраў. Лукашэнка заявіў, што лучше быць дыктатарам, чым галубым. Канешна же, дыктатар же имеет весь народ. Лукашэнка сказала, што лучше быць дыктатарам, чым галубым. Этот вопрос, конечно, спорный, смотря что с чем совмещать. Можно быть гениальным композитором с нетрадиционной ориентацией, как Чайковский, а можно быть очень посредственным баянистом и при этом всюду заявлять о наличии у себя яиц. Но если при всем этом быть самцом-производителем, то демократическая сторона от этого, конечно, выигрывает. Лукашенко не устает повторять, что его никто не наклонит. А как воспринимает он, что третье лицо государства в лице Рубинова уже готово к этой позе перед двуглавым российским орлом? Мудро звоните, я вас выслухаю, давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.